Глава 25. Все пошло малость не туда. Бишоп. Как я планировал начать утро? Внутри Стиви. Как на самом деле прошло мое утро? Не так, как я планировал. Прогулку стыда мимо лифта я проделал нагишом, держа одежду в руках. К счастью, меня никто не видел. Брата дома не было, объясняться, к счастью, не пришлось. Потому что настроение у меня было, никого и ничего не хотелось видеть. Вот тебе и финал лучшего секса за... Получается, за всю мою жизнь. Я не хотел смывать с себя запах Стиви. Но нельзя же идти на тренировку с запахом секса, раз в интернете гуляет вирусное видео с нашим поцелуем. Поэтому я постоял под душем и поехал на ледовую арену. Алекс Уотерс остановил меня в коридоре, не дав дойти до раздевалки. «Надо поговорить». Он явно посмотрел проклятое видео. «Я могу все объяснить. Мне не нужны объяснения. Я хочу, чтобы ты закрыл свой поганый рот и слушал». Я шел за тренером по коридору мимо раздевалки, где переодевались на тренировку мои товарищи. Алекс жестом велел мне зайти в кабинет и с силой захлопнул дверь. «Сядь». Я молча подчинился, не вполне уверенный, чего ожидать. Отчего-то вдруг не кстати вспомнилось, как моя голова была между бедер Стиви. «А ну, сотри свою улыбку!» — тренер Уотерс врезал ладонью по столу. Отчего я едва не вздрогнул. Я выпрямился. «Извините». Алекс с размаху сел за стол, а не в одно из кресел рядом со мной, что красноречиво говорило о его настрое. Одной из причин успехов Уотерса в качестве тренера было то, что он обращался с нами как с ровней. А сейчас мне, похоже, впору на подоконнике строиться, потому что я ходячая проблема, а Уотерс — тренер сборной. «У меня была к тебе одна единственная просьба, а ты ее не выполнил. Ты хоть понимаешь, какой резонанс вызовет это видео?» «Но это не...» Уотерс оборвал меня, повысив голос. «От тебя требовалось держать отношения в профессиональном русле, пока длится твоя реабилитация. Это что, много? А вместо этого ты во всех соцсетях лапаешь специалиста, который занимался твоим восстановлением. Это все равно, что открытым текстом меня послать. Всю нашу сборную послать по матери. Ты так и планировал, что ли?» Я как-то не смотрел на ситуацию с такой точки зрения. И до меня впервые дошло, что думают Уотерс и остальные. Открытие меня несколько оглушило. Я пытался придумать какое-то оправдание своему поведению. «Но я вернулся на лед, я уже играю. Поэтому, строго говоря, я не выходил за профессиональные рамки, пока длилась реабилитация». «Суть не в этом, черт побери!» Алекс грохнул по столу уже кулаком, отчего подпрыгнул стакан с водой. Глубоко и шумно дыша, Уотерс резко открыл свой ноутбук, развернул ко мне и включил ставший вирусным ролик, где мы со Стиви обнимаемся и целуемся. На большом экране все стало четче и доходчивее. «Ты вообще понимаешь, как это выглядит?» «Как мягкое порно», — находчиво подумал я. Но Уотерс наверняка вел не к этому. Когда я не ответил, тренер продолжал. «Впечатление такое, что ты кладешь и на реабилитацию, и на своих товарищей, а заодно и на мои распоряжения». «Да я работал до седьмого пота. Судя по этому ролику, вообще, блин, себя не жалел». Алекс сжал переносицу. «Физиотерапия со Стиви для тебя закончена». «Но «Никаких «но», Бишоп. Мы установили правила, а ты на них насрал». «Я соблюдал ваши правила до вчерашнего вечера». Уотерс поглядел на меня, как на последнего вруна. «Ты обязан был поставить меня в известность, а ты ничего не сделал». «Я бы вам сказал, будь у меня возможность, но ее же не было». Хотя, если задуматься, вчера я действительно планировал решительно объясниться со Стиви. Надо было загодя предупредить Уотерса о этой больничной вечеринке, но я не думал, что все будет выглядеть настолько скверно. «Ты мне дерзить, что ли, пытаешься, Уинслоу?» «Я вам объясняю. Я работал как проклятый под присмотром Стиви. Мы много времени провели вместе за эти два месяца. И до вчерашнего вечера я со своей стороны свято блюл договоренность. Никаких фривольностей и полная сосредоточенность на реабилитации. Только благодаря Стиви я досрочно вернулся на лед». «Но значит, ее помощь тебе больше не нужна. Работай, Стиви Боуман, при нашей команде, она бы за такое в два счета с работы вылетела. Сейчас марш на осмотр к нашему физиотерапевту, а потом можешь валить домой». «А как же тренировка?» «Окажи мне услугу. Дай капитану моей команды малость остыть». «Позвольте переформулировать для ясности. Меня отправляют домой, потому что рук не в духе». «Тебя отправляют домой для острастки остальным. Ты нарушил мое прямое распоряжение и не пришел ко мне, когда должен был прийти. Тогда этого дерьма можно было бы избежать. Короче, к врачу и домой. Дошло?» «Да, сэр». Больше вопросов я не задавал, не желая усугублять. На другой вечер у меня была игра, но не могу сказать, что блестяще себя проявил. Рассеян я был как никогда. Рук готов был меня разорвать. Остальные тоже косились. Добавьте к этому пропущенную тренировку, и низкий результат станет понятным. А еще у меня начали побаливать мышцы, не размятые волшебными руками Стиви. Отвратительный вечер становился еще пакостнее от того, что я не слышал и не видел Стиви со вчерашнего утра, когда она отправила меня во свояси. Я не знал, как поступают в таких случаях. Она хочет побыть одна. Значит ли это, что я вообще никак не должен проявляться? Может, прислать ей цветов или пиццу? Или постучать к ней в дверь и спросить, готова ли она к разговору? Или пусть пыль осядет, и Стиви сама ко мне придет, когда надумает? Домой после игры я приехал поздно. И стоял в общем холле, вдыхая тяжелый аромат сильно пахнущих цветов на стеклянном столе. И соображая, поскрестись к Стиви или нет. Я не хотел наживать новых проблем с нашей сборной или принуждать Стиви к разговору, пока она не готова. Поэтому в итоге я ушел к себе, хотя и через «не хочу». На следующее утро мы уезжали на короткую серию выездных игр. Играли в Нэшвилле, штат Теннесси. Обычно, приезжая на малую родину, я радовался встречам со старыми приятелями по колледжу. Но сейчас мне абсолютно не хотелось отвечать на расспросы о вирусном видео. Мой проверенный метод защиты обычно сводился к упорному молчанию на любой слив в соцсетях. Так я всегда поступал, когда женщины, переспав с моим братом, размещали у себя в профиле мои снимки. Однако видео с моим участием еще никогда не распространялось так быстро и широко. И сейчас я помалкивал, не решаясь действовать без согласования со Стиви. А как согласуешь, раз она со мной не разговаривает? Я не собирался поддерживать ее версию, озвученную Руку, насчет ее и только ее ошибки. Но не смел объявить, что мы встречаемся, если вдруг это не так. Блин, черт знает что. Пока мы не поговорим, я решил молчать, как рыба. Видит Бог, когда я открываю рот и говорю то, что хочу сказать, я почему-то наживаю себе хренову тучу проблем. Мы с Кингстоном, как обычно, поселились в одном номере. но он со мной почти не разговаривал с того дня, как в сети появился чертов ролик. Кинг положил чемодан на кровать, расстегнул и начал раскладывать вещи. Человек заведенного порядка, он включил отпариватель, который всегда возит с собой, и принялся избавлять одежду от лишних складок, прежде чем повесить в шкаф. Я хлопнулся на свободную кровать и закинул руку за голову. «Ты долго будешь на меня злиться?» Кингстон выложил из чемодана трусы на ночной столик. «Я не злюсь?» «Правда? А кажется, будто у тебя на меня зуб». Кинг повел головой, будто разминая шею, и поглядел на меня. «Я разочарован». «Чем?» «Тем, как ты ведешь себя в этой ситуации». «В ситуации со Стиви?» «А какой же еще?» — резонно спросил Кинг. «Не моя вина, что кто-то слил, как мы целуемся». Кингстон поджал губы и покачал головой. «Допустим, но ты не попытался прекратить слухи и сплетни, не сделал никакого заявления, даже перед Руком не извинился». «Это за что же, блин, я должен перед ним извиняться?» «За опрометчивое поведение, Бишоп. Ты, можно сказать, ославил его младшую сестру и ничего не делаешь, чтобы ее защитить. Ты уверяешь, что влюблен и хочешь с ней встречаться. Но твое бездействие свидетельствует об обратном». Стиви занервничала и сказала мне, что ей нужно время подумать. Она не хочет моей сомнительной славы, и с тех пор она со мной не разговаривает. Тренер Уотерс сказал мне открытым текстом, что мое лечение у Стиви закончено, и чтобы я даже не пробовал что-то проворачивать у него за спиной. Чего ты от меня хочешь? Делать хоть что-то лучше, чем ничего не делать. Видео гуляет по сети уже 4 дня, а ты сидишь сложа руки, отмалчиваешься и не делаешь попытки разубедить тех, кто готов поверить в самый сальный вариант. Никому не захочется оказаться сейчас на месте Стиви. И как я должен поступить? Кинг потер шею. Сотри с нее клеймо хоккейной шлюшки. Открыто признай ее своей девушкой. Так тренер же сказал. И тренер, и все остальные в команде считают, что ты с ней закрутил из низости характера. Ведь кроме меня никто не знает, что тебе нравится эта девушка. Об этом я не подумал. А если Стиви откажется быть моей девушкой? Тогда ты хоть бы положишь конец гнусным сплетням, которыми ее оплели. Ты обязан это сделать и для нее, и для всей нашей команды. Тебе не кажется? Тот матч мы выиграли. Причем мне удалось выполнить результативную передачу, что было настоящим чудом, учитывая, каким ледяным холодом обдавали меня ребята. Ну, оно и понятно, если вспомнить Кингстона. Стиви не объявлялась, но я послал ей сообщение, написав, что нам все же нужно поговорить. У меня руки чесались заняться видеороликом, но следовало посоветоваться со Стиви о направлении действий, потому что то, о чем я намеревался объявить, шло вразрез с тем, что она сказала Руку, а это неизбежно затянет новые узлы. Я не против разобраться и с Руком. Мне бы только определиться с позицией. Не хватало еще подставлять Стиви. Пусть даже я считаю бессмысленным ее вранье старшему братцу. Послав на сегодня подальше все дела, я зашел в бар вместе с остальными. Кингстон, как всегда, заказал себе стакан молока. А я взял пиво. В баре оказались ребята, с которыми я учился в колледже. Поэтому один стакан пива стал несколькими. Я все проверял телефон, но ответа от Стиви не было. Напоследок я зашел в туалет и на обратном пути остановился у барной стойки. Мне, пожалуй, на сегодня хватит. Иначе завтра я буду так себе. Но молчание Стиви и ощущение, что у меня связаны руки, не давало покоя. Кто-то втиснулся между мной и другим парнем, ожидавшим у бара своей очереди. На меня повеяло знакомыми духами. И я взглянул на женщину, втершуюся в мое личное пространство. «Шиппи, я так и думала, что это ты. Такую задницу, как у тебя, забыть невозможно». «Блин, вот только этого мне сегодня не хватало. Пенни?» Накрашенные губы еще шире разъехались в улыбке при виде моего недовольства. «Не волнуйся, Шиппи, я пришла не создавать тебе проблемы». И она помахала рукой у меня перед носом, посверкивая бриллиантовым колечком. «Поздравляю! И кто счастливец?» «Ну, хоть можно не париться, что она опять начала на меня охоту». «Чак Петерсон, владелец риэлторского агентства. Помнишь Петерсона? Его рекламными щитами весь город утыкан. Самый крупный риэлтор в нашем городе». «Вот здорово. Похоже, после нашего расставания ничего не изменилось. Пенни всегда интересовали статус, деньги и блеск. Я заказал себе пиво и предложил ей тоже что-нибудь выбрать, желая побыстрее отделаться. Разумеется, Пенни заказала какой-то хитро вывернутый гламурный коктейль. Вдруг ее глаза загорелись, и она хлопнула меня по груди. «Давай селфи сделаем. Чак умрет от зависти, что не застал тебя и Кинга». Она вытащила телефон и повисла у меня на руке, сделав ненормальное утиное лицо, которое сейчас так полюбили женщины. Я не мешал ей делать дурацкие фотографии, иначе от Пенни можно ожидать скандала. И даже силился улыбнуться, чтобы не выглядеть невоспитанным грубияном. К счастью, на стойку выставили мое пиво и ее коктейль. Поэтому я положил деньги и ушел, прежде чем Пенни успела сделать новые селфи. Я направился в дальний угол, где Кингстон уже заседал с нашими однокашниками из колледжа. Я хотел присесть, когда меня кто-то схватил за локоть. «Это что за паскудство?» — прошипел Рук. Я поглядел на его руку, сжимавшую мне локоть. «Где паскудство?» Губы Боумана искривились в усмешке. «Тебе это кажется шуткой?» «Я вообще не понимаю, о чем ты». «О тебе и твоих шлюхах. В интернете гуляет ваше со Стиви вирусное видео. А ты вон что себе позволяешь». Я показал большим пальцем за плечо. «Я с этими парнями в колледже учился». «А селфи делать с какой-то девкой в баре нормально, если 4 дня назад ты соблазнил мою сестру?» «Ты же ни черта не знаешь, Рук». «Чего я не знаю? Стиви ходит сама не своя. Тебе не кажется, что ты ей достаточно нагадил? Или ты только о себе способен думать?» Рук наскакивал на меня, взвинченный не хуже, чем я сам. «Ты охренел? Да она же из-за тебя со мной не разговаривает. Это ты проблема, Рук». «Это я проблема? Жаль, я тебе задницу не оторвал еще месяц назад». «Так, парни, остыньте, пока на отстранение не нарвались». Кинг попытался нас растащить, но мы не обратили на него внимания. Я устал от Рука и его идиотской болтовни. Устал от того, что все, о чем я мечтаю, достается другим. «Иди жену пугай отстранением. Махача захотел Боуман. А давай». У него задергалась щека. «Тебя в реанимацию увезут, если я махну, козел. А тебя сразу на кладбище». От бешенства перед глазами будто повисла красная пелена. Краем сознания я понимал, что малость перебрал сегодня. И не сейчас бы мне решение принимать. Но меня взбеленили ослиные обвинения Рука и упорное молчание Стиви. Я устал кланяться всем подряд, уступать и ходить по одной половице. Я соблюдал все чертовы правила, ступал как по сырым яйцам, подчинялся приказам, но мне осточертело думать только о чувствах и желаниях других. Рук мотнул головой в сторону выхода. «Без лишних глаз?» Я стиснул и разжал кулаки, ухмыльнувшись в ответ. «Идет». Мы вышли из бара. За нами увязались Кинг и еще пара ребят. Уверен, что в голове у нас с Боуманом была одна и та же мысль. Найти переулок потемнее и как следует подраться. В итоге мы оказались у мусорных контейнеров. Здесь было довольно тепло, и вонь гниющих отбросов вызывала тошноту. «Ребята, зря вы это!» — начал Кинг. Но я захлопнул дверь у него перед носом. Кингстон с усилием ее открыл. Такого лица я у него что-то не припомню. Вышел в переулок, сморщившись от запаха помойки, скрестил руки на груди и прислонился к закрывшейся металлической двери. «Я здесь в качестве посредника». Мы с Руком посмотрели на него и снова сосредоточились друг на дружке. «Я тебе говорил не трогать, блин, мою сестру, а ты сволочь!» Зарычал Рук и встал, как ему казалось, в боевую стойку. «Я не подчиняюсь твоим приказам». «Тебе Алекс внятно сказал держаться профессиональных отношений». «Пока я снова не выйду на лед. Я так и поступил». «Ты решил задурить ей голову и использовать как своих шлюх-болельщиц». И Боуман неожиданно мне врезал, коротко размахнувшись. Это был дешевый и грязный трюк. Апперкот, от которого голова у меня мотнулась назад. А перед глазами вспыхнул целый фейерверк. Я споткнулся о какой-то пакет с мусором и с размаху сел на задницу. Боуман воспользовался моим замешательством и кинулся на меня. Примерно на полсекунды я его зауважал за готовность постоять за честь сестры. До меня начало доходить, как трепетно он к ней относится. «Я ее люблю, придурок хренов!» — заорал я. Это не было тактическим приемом с целью ошеломить противника. Последние 4 дня я не находил себе места. Я был как дерево с подрубленными корнями, лишенное необходимого питания. Рук замер с занесенным кулаком, и на его лице проступило недоумение. Я не стал зевать и рывком перекатился на бок, уложив Боумана спиной на асфальт. Челюсть у меня уже болела. Если Боуман мне что-нибудь сломал, я буду крайне раздосадован. Я ее люблю. Из-за тебя она со мной не разговаривает. Кинг оттащил меня от Боумана. И тот кое-как поднялся на ноги. «Да за тобой километровый список легких побед. В любой соцсети открывай и любуйся». «Это победы моего брата, а не мои. Ты хоть раз видел, чтобы я кадрил болельщицу? В жизни такого не было, блин». «Врешь», — огрызнулся Рук. Но я видел, что он вспоминает предсезонные игры, силясь откопать эпизод, когда бы я чирикал с какой-нибудь девицей или даже увез ее к себе домой. С болельщиками я очень вежливый, учитывая, что и в лучшие дни я то еще хамло. Знаешь, где настоящее вранье? Это твои постельные подвиги заставляют Стиви лезть сейчас на стенку. Сволочь, ты мне все испортил. Чего? Что ты несешь? Тут мне бы и остановиться. Но я не мог. Меня достало до печенок, что Стиви меня избегает. А Рук исходит дерьмом, при том, что реальная проблема он и есть. Она, блин, вынуждена жить в твоей тени. Боуман наморщил лоб. Ничего подобного. Башку включи. Она смертельно боится любого внимания, опасаясь, что ее начнут воспринимать исключительно как младшую сестру знаменитого Рука Боумана. Я широко развел руками, будто приглашая не стесняться и врезать мне снова, если хочется. Ты понятия не имеешь, как ей нелегко. Она вбила себе в голову, что ее всегда, в первую очередь, будут связывать с тобой, а теперь испугалась ярлыка девицы, бишопа Уинслоу. Рук будто сдулся. уменьшившись в размерах. Он растерянно пригладил волосы. «Ты позволил этому видео разойтись по сети и ни черта не предпринял». «А что предпринимать-то? Стиви со мной не разговаривает. Наши меня за человека не считают. Ты бесишься. Это хреново сказывается на игре. А Алекс запрещает Стиви заниматься моей реабилитацией, потому что ему не нравится резонанс». Мы с Боуманом тяжело дышали. Я потирал челюсть, а он ребра. Я его об этом не просил. А тебе и не надо. Источник раздора я, по мнению Уотерса. Я типа подвожу команду. Пусть я не подарок, но на команду-то мне не наплевать. Я начал ходить взад-вперед, растирая шею. Я не золотая монета, чтобы всем нравиться. Но в игре я полезен для сборной. Я уже 4 дня жду, как привязанный. Не давлю, не заставляю. Осторожничаю. Пока Стиви меня лечила, мы много общались. Я сосредоточился на восстановлении и не мешал ей приходить в себя после расставания с тупым гадом, который пудрил ей мозги. В этом и твоя вина есть, между прочим. В чем там моя вина? Ей нужен нормальный старший брат, а не заместитель папаши. Ради тебя Стиви делала вид, будто у нее все в порядке. И нашла себе вот такой живой щит, который оказался сделан из дерьма. Брови Боумана поползли вверх. «А ты откуда знаешь?» «Она сама рассказала. Пока ты был поглощен собой, своей карьерой и уверенностью, что я появился только морочить ей голову, я ее слушал и ждал, пока она оклемается, чтобы признаться ей в своих чувствах». «Ты выставил ее своей очередной шлюхой», — взвился Боуман. «По сети до сих пор гуляет ролик, где ты развлекаешься в ванне с 2 голыми бабами. А я...» — я постучал себя пальцем в грудь. «Стиви всего лишь поцеловал». «Ни хрена себе поцелуй! У вас там чуть не началось прямо на полу». Спорить с этим было трудно. «Да, лучше бы этому произойти не в общественном месте. И лучше бы какому-то козлу не сливать это в интернет, чтобы все, кто смотрит хоккей, строили догадки. Но в свою защиту скажу. Я не видел Стиви почти неделю и не совладал с собой. Тут я воспользовался линией защиты, которую невольно подбросила мне сама Стиви. Это, конечно, вранье. Я не сделал этого раньше, только потому, что член из-за травмы толком не работал. А Стиви еще расстраивалась из-за своего бывшего. Ну и приказ Алекса следовало хоть немного уважить. Боуман скрестил руки на груди. Верхняя губа у него по-прежнему подрагивала. «Стиви клялась, что это она тебя поцеловала, а не ты ее. Она не сомневалась, что ты взовьешься до небес, и не хотела, чтобы ты поехал меня убивать. Кстати, она не очень ошиблась». Боуман вытаращил глаза, но тут же прищурился и тихо сказал: «Ты был у нее». Он не спрашивал, он утверждал. Я понял, что ненароком вступил в кучу собачьего дерьма, сболтнув, что был у Стиви в то утро, когда видео набирало лайки в сети. За долю секунды Боуман оказался рядом и схватил меня за грудки. Может, он на пару дюймов пониже меня, но в плечах не уже. Я бы сказал, что в драке шансы у нас равны. Или только что были равны. «Ты переспал с моей сестрой?» Я поднял руку и сжал запястье лапище Боумана, которое накручивало на кулак ворот моей рубашки. Его пальцы были в опасной близости от моей глотки, и физиономия у него сейчас была как у убийцы. «Рук, послушай. Отвечай на вопрос, Уинслоу. Это будет не по-джентльменски. Поговори сперва со Стиви, если тебе нужна информация». «Ах ты, сукин сын!» Он развернул меня и впечатал спиной в кирпичную стену. «Эй, Рук, полегче!» — подал голос Кингстон. Я и забыл, что он здесь стоит. Боуман лишь покосился на него. «Кинг, не лезь, «Ты парень хороший, но сунешься урою». И он подпер мне подбородок локтем, давя на горло. «Остынь, рук!» — прохрипел я. «Не пытайся меня успокаивать. Она моя сестра. А я ее люблю». Боуман свирепо засопел, будто готовый кинуться бык. «Если поменяться ролями, ты бы отлупил товарища по команде, который соблазнил твою сестру». «У меня нет сестры». «Представь, что есть». Я вздохнул. «Не могу. У меня только брат, который козыряет моим именем, чтобы соблазнять женщин». «Кинг, вот переспи Уинслоу с твоей сестрой. Ты бы вышиб из него дух». Взгляд Кингстона заметался по сторонам, будто он отыскивал однофамильца. «Говори прямо», — повысил голос Рук. «Я не прибегаю к насилию, чтобы решать проблемы», — отозвался Кингстон. Рук вывернул шею, чтобы поглядеть на него, и двинул бровью. Кингстон вздохнул. «Наверное, мне бы захотелось ему врезать». «Кинг, ты что городишь?» «Прости, Бишоп, но...» — он пожал плечами. «Долг старшего брата, да и видео это. К тому же...» «Но ты свинья. Попомнишь, когда у тебя возникнет проблема с женщинами?» «Я не сплю с сестрами товарищей по команде, так что проблем у меня не возникнет». Я почти не сомневаюсь, что разглядел в темноте насмешливую улыбку Кинга. Вот паразит. «Я тебе врежу 4 раза». Рук убрал руку с моего горла и отступил на шаг, хрустя костяшками со зловещей улыбкой. 2. «И не по лицу, и не в пах». «Не, у меня полное право хоть раз дать тебе в морду». «Ты уже врезал мне в челюсть». Он затанцевал на месте, как боксер, и потряс руками. «Это было до того, как я узнал, что ты спишь с моей сестрой. 3 удара, и только по корпусу. Ни в пах и ни в голову. Нам не нужны заметные следы, и тем более сотрясение», — вмешался Кингстон. «Ты вообще на чьей стороне?» — не выдержал я. «Ни на чьей. Здесь речь о праве старшего брата чинить суд и расправу. Надеюсь, после этого вы поглубже зароете топор войны. Команда безумно устала от ваших терок, так что разберитесь по-мужски и покончим с этим». Кинг приглашающе покрутил рукой. Рук кивнул и попрыгал по-боксерски еще чуть-чуть, демонстративно сжимая и разжимая кулаки. «Да бей уже!» От апперкота под дых я попятился, задохнувшись, и налетел на стену. «Это тебе за видео!» Боуман поманил меня вперед. Я с трудом отдышался, выпрямился. Это далось через боль, и оттолкнулся от стены, приготовившись к новому удару. Боуман развел меня вторично и оттоварил хуком в бок. Я рухнул на мусорный мешок, который оглушительно лопнул подо мной, будто взорвался. К счастью, в мешке оказалась только бумага и пластик. «Шип, ты в порядке?» — осведомился Кингстон. «Ага, дай мне секунду». Едва я поднялся на ноги, а Рук принял свою боксерскую стойку, дверь бара распахнулась, отчего Кингстон чуть не проехался носом по переулку. «Что, мать вашу, здесь происходит?» Тренер Уотерс вышел в переулок, сморщившись, не то при виде нас троих, не то от вони отбросов. Я попытался непринужденно облокотиться о мусорный контейнер, потому что бок болел, как не знаю что. К тому же меня мутило от боли и смрада. Рук сунул руки в карманы. «Мы тут просто беседуем, Алекс», — ответил он. Это могло бы сойти за правду, не будь мы запыхавшимися и потными. Алекс поглядел на Кингстона. Тот почти молитвенно сложил ладони. «Они решают свои разногласия, а я выступаю посредником, чтобы спор не вышел из-под контроля. То есть ты записался в рефери? Нет, сэр, в посреднике при дискуссии, как беспристрастный наблюдатель, который хотел бы увидеть своих товарищей по команде, помирившимися, дабы на льду нас уже никто не мог сокрушить. «Блин, да ты способен продать обогреватель бедуинам!» — буркнул Алекс, повернувшись к нам, и вздохнул. «Все разногласия выяснили?» «Практически», — кивнул Рук. «Ага», — добавил я. «Валите в свои комнаты. Завтра ранний подъем». Алекс придержал дверь, пока мы гуськом проходили в бар. Кингстон первый, потом мы с Боуманом. А замыкающим Алекс, как воспитательница детского сада, следящая, чтобы воспитанники не отбились от группы. «Воняете, будто в помойке рылись», — неодобрительно проворчал он. Отконвоировав нас до лифта, тренер Уотерс покачал головой, пока мы там стояли и ждали. «Ты способен отвезти этих наверх, чтобы они по дороге не поубивали друг друга?» — обратился он к Кингстону. «Да, сэр, я прослежу, чтобы они не распускали руки». Мы втроем вошли в лифт. Я не сомневаюсь, что Кинг немедленно пожалел о своем решении. Потому что смердели мы с Руком, как мешки с перестоявшими отбросами. Кинг несколько раз нажал кнопку нашего этажа, и дверцы закрылись. За мной еще один удар. Рук принял боксерскую стойку. Я широко развел руки. «Да на!» Он врезал мне в селезенку, и я попятился, схватившись за поручень, чтобы не упасть. Удар у Боумана поставлен что надо. Откашлившись, я спросил. «Так и будешь костьми ложиться на пути у нас со Стиви?» «Нет, если она сама не против». Дверцы разъехались на нашем этаже, и Боуман шагнул в холл, задержав дверь напротив сенсора. «Но если ты разобьешь ей сердце, я тебя пополам разорву». «Я не буду возражать». «Рад, что мы, наконец, пришли к единому мнению».